небо сугубо над нами, нравственный космос внутри. В бой роковой мы вступили с врагами, сердцу тревожно в груди. В бой роковой мы вступили с врагами, в бой роковой мы остались врагами, в бой роковой мы скончались с врагами, в бой роковой мы одумались сами. Небо сгорает кусками, сердцу тревожно в груди. В бой роковой мы вступили с врагами, нас вам не похоронить. В бой роковой мы отправились с вами, в бой роковой мы как будто не сами. В бой роковой мы катились как сани, в бой роковой мы рвались с облаками. Бумаг, разноцветные раны, точная тяжесть седин. Звуки Сатурна в случайной рекламе, здесь ты остался один. В бой роковой мы пошли с дураками, в бой роковой мы умчались кусками, в бой роковой мы свалились мешками, в бой роковой мы вгрызались зубами. В бой роковой мы пошли в бой роковой. Мы пошли в бой роковой. Мы пошли в бой роковой. Бой роковой, роковой, роковой. Мы пошли. Роковой мы пошли, мы вгрызались. Мы пошли, мы свалились, остались. Пошли, мы свалились, остались. Пошли, мы пошли в бой роковой. Мы пошли, мы свалились, остались мешками, остались кусками.